В этот момент я запоздало подумал, что неплохо бы пополнить арсенал чем-нибудь, способным бить по площади без особых энергозатрат. Можно запитать биту до предела и просто грохнуть по земле, а молнии уже сделают свое дело. Но это скорее эффектно, нежели эффективно. Пока черная масса бежала к нам, я начал формировать перед собой гроздь эфирных снарядов. Сотни мелких сфер, спрессованных в одном месте. Зарядил биту, замахнулся и ударил по грозди. Пространство в широком конусе передо мной накрыло свистящей дробью. Бил по площади, меткостью тут и не пахнет, так что помимо визжащих тварей досталось деревьям, кустам и камням. Трещали стволы, отрывало ветви, земля взорвалась десятками мелких фонтанчиков, но цель достигнута. Больше половины тварей сдохли, столкнувшись с концентрированным потоком. Когда оставшиеся приблизились, я решил попробовать кое-что новое. Пустил энергию через искру, дарованную мне огненным духом Арта. Из руки вырвалась тугая струя пламени. Очертив широкий конус, я прекратил подачу энергии и с удовольствием отметил эффективность этой комбинации. Духовный огонь, усиленный энергией потока, выжигал твари бездны напрочь. В особняке Шмидта я на подобный ход не решился, дабы не спалить все вокруг, но у меня, если что, есть рука той твари. ХММ, ладно, она мне еще может пригодиться. С сожалением отметил, что мои опасения подтвердились. Простенькая огненная атака сожрала почти десятую часть резерва, который я успел накопить в искре, а восстанавливается он куда медленнее, чем мои обычные запасы энергии. И это несмотря на то, что в последнее время я стал отдавать в резерв куда больше, так как и сам стал поглощать кристаллы на регулярной основе. Оставалось около десятка мелких тварей. Почти всех я добил битой, ничего опасного для меня. Когда в поле видимости кварца оказалось всего три метаморфа, я скомандовал белый: «Эти на тебе, вперед!» Волчица не колебалась ни секунды. После того, как я с легкостью расправился с целой пачкой черных уродцев, она перестала во мне сомневаться окончательно. Неудивительно, для зверей, даже магических, встреча с созданием бездны чаще всего заканчивалась смертью. Неважно, победишь ты или нет, одна царапина, и привет, заражение. Вряд ли среди волков встречаются целители. С тварями белая разобралась быстро. Одну разодрала когтями, вторую перекусила пополам. Третья была крупнее, вытянутое тело напоминало лисье. В итоге тварь попыталась обвиться вокруг волчицы, пока та ее грызла. И тут вылез неприятный сюрприз. Хвост метаморфа оказался с жалом, так что белая получила три болезненных тычка, но с задачей справилась. Когда она возвращалась, я ощущал ее растущую обреченность. Положил руки на шкуру и пустил немного потока, вымывая растущее заражение. Сами раны не смертельны, немного шкуру пробило, но ничего серьезного. Белая с удивлением посмотрела на меня. «Больше не нужно бояться бездны», — ответил я на невысказанный вопрос. «Черная чума тебе больше не опасна, а вот это новая эмоция, которую я впервые почувствовал от нее. Восхищение. Добро пожаловать в крутую стаю, хрен ли, но с боевыми навыками у тебя так себе». Поспешил я осадить волчицу. Когти и клыки у нее мягко светились во время атак, все-таки магический зверь. Но против серьезных врагов этого недостаточно. Надо бы подумать, как сделать ее сильнее. Хотя что я вообще знаю о магических зверях, ну, мясо у них вкусное. Белая же, кажется, то ли обиделась, то ли расстроилась от моих слов. В следующий миг я почувствовал, как от нее во все стороны расходится невидимая волна, напоминающая скорее пульсацию. Глаза у волчицы засветились, и я почувствовал ее нетерпение, как будто она пытается мне что-то сказать. Сосредоточившись на нашей связи, я наконец-то ощутил это. Я видел все пространство вокруг почти на полкилометра. Я отчетливо ощущал опасные несъедобные сгустки, от которых надо бежать. За пределами бездны почувствовал несколько бьющихся сердец мелкой добычи, ощутил ручей и даже почувствовал запах тропы, по которой недавно мы прошли. Хотел было отключиться, но все же пересилил первое желание и внес свои коррективы. Превратил опасные несъедобные сгустки, от которых надо бежать, в цель, которую надо уничтожить, чтобы стать сильнее. Вот такая парадигма меня устраивает. «Так ты, Сонар», — похлопал я ее по спине. «Ты, получается, искала добычу для стаи, а те рыбаки — часть большой стаи, которая будет мстить. Нельзя убивать, опасность обойти, не трогать, табу». А затем я увидел образ обезумевшего от голода и безнаказанности черного волка. Вожак тогда не послушал ее, и все пошло ровно так, как она и предсказывала. «Ничего, теперь все будет в порядке», — успокоил я ее. «Большая стая мстит только тем, кто ел мясо их сородичей. Тебе и волчатам никто мстить не будет». «Табу», — пришло согласие. «Рад, что мы поняли друг друга. Значит, пора двигаться дальше». С передвижным сенсором все стало гораздо проще. Ее способность чем-то напоминала контроль пространства курьеров, но была больше сосредоточена на поиске жизни и воды. Я же теперь мог ощущать все, что меня окружало. Только сейчас понял, насколько версия белой удобнее и не перегружает мозги. А еще она ощущала тропы, то есть знала, где часто или недавно проходило живое существо или создание бездны. Такого даже курьеры не могут. Вернее, могут, но для этого нужно иметь открытые глаза пространства и времени, причем последний должен смотреть еще и в прошлое, а это очень трудно. В отличие от будущего, заглядывать в прошлое гораздо сложнее. Прошлое – запретная территория, табу, как выразилось бы белое. Смотреть можно, трогать нельзя. Пока мы шли к сердцу леса, белая успела поучаствовать еще в 5 стычках. Причем последняя против ищейки бездны, обращенного волка. Мне помогать не пришлось, только обрабатывал ее раны потоком. С ищейкой она справилась довольно уверенно, хоть я и был готов в любой момент уничтожить тварь одним ударом. Но вообще за время похода белая словно расцвела в боевом плане. Исчез страх перед бездной, появилась уверенность и целеустремленность. Все еще не тянет на полноценного боевого зверя, но уже и не беспомощный комок меха. К тому же в лагере мы ее немного успели откормить, да и я подшаманил на энергетическом уровне, как смог. По моим ощущениям, которые в бездне конкретно так сбоили, мы углубились в лес почти на 10 километров. Пока что ищейка была самым опасным противником, но даже в ней не было энергетического кристалла. Чем больше по размерам прорыв, тем больше внутри должно быть существ с кристаллами, сильных, крупных и опасных. Судя по территории на карте, тут уже 2-3 прорыва, наслоившихся друг на друга. Еще не черная зона, но неодаренному внутри уже делать нечего. В какой-то момент белая просто остановилась, хотя рядом не было врагов. «Ты чего?» Я видел ее сомнения и чувствовал транслируемое беспокойство. Будто бы она пыталась мне что-то объяснить, но не знала как. Из общего фона я смог вычленить что-то вроде запрета идти дальше. «То, что ты у меня девочка принципиальная, я уже понял, но сейчас не время. Пошли». Я шагнул первым, прошел вперед, остановился. Белая так и не сдвинулась с места. Интересно, то есть для нее это важнее, чем приказ вожака? Впрочем, с черным волком была такая же история. Белая не стала есть человечину и волчатам не позволила. «Слушай», начал было я, но волчица стрелой пролетела мимо меня, усвистала куда-то вглубь, вернулась и завыла. «Это чего сейчас было?» «Хранитель зовет. Быстрее». «Интересненько», усмехнулся я и пошел следом. Вскоре мы вышли на широкую поляну, в центре которой стоял высоченный дуб с раскидистыми ветвями. Вот это было действительно странно. Вокруг разлита бездна, все черные. От каждой веточки исходит легкий дым, а дуб стоит себе, зеленеет, даже пахнет тут обычным лесом. Шагнув на зеленую траву, я внимательно осмотрел дерево. Листья начали желтеть, ветви усыхают, но дерево все еще живое. Я чувствую в нем печать Виталы, эгрегора жизни. Это место как-то с ней связано. Вряд ли с самим эгрегором, скорее всего с местной богиней жизни. Вскоре я увидел и его, вышедшего из-за дерева. «Так это ты тут хранитель, значит?» Усмехнулся я. Передо мной стоял медведь, которого я убил не так давно. Никаких эманаций бездны, никаких следов заражения, шерсть густая, да и сам Мишеня выглядел раза в полтора шире. Разумеется, это был не сам медведь, а лишь его душа, связанная с этим местом. «Хранитель», пришел мыслеобраз дуба. «Страж», мыслеобраз медведя. «Понятно», кивнул я и посмотрел на белую. Та просто лежала, опустив морду к земле. Разве что хвост хлестал из стороны в сторону, выдавая ее радость. Душа медведя покинула физическую оболочку уже давно, на ней тоже я мог заметить отпечаток Виталы, так что неудивительно, что он умеет высшую речь. Высшая считается таковой, потому что основана на мыслеобразах, что делает ее универсальной во всех мирах бесконечного древа. К тому же это язык эгрегоров и их детей. «Ты в курсе, что твоя душа вот-вот станет духом?» Просто так уточнил я. «Страж, стражем ты был в прошлой жизни, возможно, в нескольких десятках прошлых жизней. Сейчас ты уже готов перейти эту грань и стать духом-хранителем, полноценным. Тебе больше не нужно будет перерождаться, поздравляю. Стать духом – огромное достижение. Не так круто, как родиться таковым по воле Эгрегора, но зато пройденный путь даст огромное преимущество. Страж, возразила душа медведя. Чего ты вцепился так в это место? Ты сделал все, что мог. Другие духи тебе и слова не скажут, они сделали еще меньше. Мало, возразил медведь. Помоги, можешь, идиот, в сердцах произнес я. Страж, страж-идиот, убедил. Ты прямо сейчас можешь стать существом иного порядка, и все эти проблемы станут для тебя мелочью. У тебя впереди янтарных эр больше, чем существует этот мир. А ты как дебил вцепился в это дерево, хранитель, страж. Да понял я уже, давай переходи к конкретике. Помощь, служение, хранитель жив, страж служит. Вот этого я и боялся, не поверишь. Ты в курсе, что твой хранитель переживет и меня, и всех ныне живущих. На нем метка Виталы, скорее конец времен наступит, чем это дерево сгниет. Давай нормальный договор. Я чищу лес от бездны, ты служишь мне янтарную эру. Хранитель жив, страж служит. Вот же упертый ты. Тебе ведь даже на мои слова насрать. Да, медведь-идиот. Впрочем, не будь он так верен своим идеалам, хрен бы приблизился к статусу духа. Итак, какие у меня варианты? Если я зачищу лес от бездны, медведь будет мне служить. Причем вообще не важно, согласен я с этим или нет. У этого косолапого в голове нет даже отдаленного понятия договор. Он не пытается договориться, он просто поставил меня перед фактом. Будет служить, после того как я очищу лес от бездны. А если не стану, ну, скорее всего, до скончания времен за мной будет плестись недовольный медвежий полудух. И хрен я его прогоню. Он хорошо умеет прятаться, и это он сейчас мне не мешает, а там кто его знает, может и в тапки нагадить. Духовное говно, оно такое, хрен избавишься. Да и чего мусолить, ну не бросать же его. Да, он как-то догадался, что его грохнул необычный человек. Может, по наитию, может инстинктивно, но он сделал ставку на то, что я могу помочь. И дело тут не в договоре или служении. Ну на кой мне медвежья душа? Вряд ли мне в ближайшее время хватит энергии в искре, чтобы создать огненного медведя еще раз. Разведчик из него хороший получился бы, но сильно сомневаюсь, что мы сможем общаться вне лесного святилища. Иначе он бы и раньше заговорил со мной. Вот и получается, что работать придется, чтобы медведь мне не срал в тапки. Ну и ладно, как-нибудь да пригодится. Вселю его в оторванную руку, будет мне спину чесать. Шучу. Нет. Пришел сигнал от Белой. И я тут же увидел окружение ее глазами. Ничего себе работенка. Три обращенных медведя, около 20 волков, а это, судя по комплекции, было стадо оленей или лосей. А почему земля шевелится? А-а, метаморфы. Готов драться за родной дуб? Обратился я к медведю. Тот лишь молча поводил призрачной лапой сквозь корни и камни. Понятно. Охрененный из тебя помощник, да простит меня Амбер. А ты? Я посмотрел на волчицу. Ладно, сиди уж тут. Если завалишь одну ищейку из 20 и помрешь, то толку будет немного. Шустрый мне тогда точно все ботинки сгрызет. Опять сам. Все сам. Глава 8. Ао. В этот раз не случилось никакого чуда. Не прилетел волшебный огненный медведь, чтобы раскидать моих врагов. Витала не спустилась с небес, чтобы даровать мне хотя бы временное бессмертие. Даже дуб не стал делиться супержелудями, из которых можно вырастить посох убиваку. Ничего. Обычная монотонная курьерская работа по истреблению противника. Я зарядил биту, призвал несколько копий и так вышел на бой. Всего арсенала и доступной энергии хватило, чтобы грохнуть одного губителя живого, массивную тварь, которую бездна соткала из медвежьей туши. После всего одного боя сил осталось не густо. Расплющил морды пяти ищейкам. Дал пару залпов шрапнели по метаморфам. Подпалил задницу немому несущему. Это такие твари с огромными ветвистыми рогами, которые постоянно извивались и выстреливали залпом черных копий. А затем, я просто отступил обратно под сень священного дуба. Бездна пыталась сюда забраться, но не могла. Даже обращенные сами по себе не могли сюда зайти, но очень хотели. Я отступил, разлегся в корнях древа. Белая уткнулась мне в бок и принялась зализывать свежие раны. Пара копий гребаного оленя меня все же достала. Сейчас отдохну и добью остатки. Я потрепал ее по загривку. В ответ пришла картинка с окружившими нас исчадиями бездны, которых стало еще больше. Отдохнув немного, я призвал биту и пошел на второй раунд. Еще три ищейки насмерть поздоровались с битой, десяток эфирных лезвий подрезал копыт оленю, а точный бросок копья завершил дело. А вот когда сразу два медведя попытались меня зажать, пришлось вновь отступить. Я разгрыз кристалл первого ранга, чтобы быстрее восстановить энергию и усилиться. Отдохнул подольше и пошел на третий заход. Потом на четвертый, пятый, немного поспал, сожрал еще кристаллу. Шестой заход, десятый, пятнадцатый кристалл за кристаллом, рана за раной. Если бы не было безопасной локации, то все это пришлось бы делать на ходу, постоянно убегая от врагов. Это сильно меня бы вымотало, а кристаллов ушло бы намного больше. Белая нашла небольшой родник на краю священной зоны. Вода была отравлена бездной, но я смог ее очистить, так что хотя бы с этим проблем не возникло. Первый день прошел напряженно, но продуктивно. На второй я решил сбавить темп и действовал более осмотрительно, стараясь чередовать вылазки с длительными периодами отдыха. Сожранные кристаллы не делали меня сильнее, но позволяли быстрее восстанавливаться. На четвертый день запас мелких камней подошел к концу. С собой у меня был еще кристалл третьего ранга, который я выковырил из волка Альфы. Но его я сожрал еще в первый день, надеялся, что выйдет что-то толковое. Странное дело, но энергия от камня не впиталась ни в какой глаз. Она вообще просто исчезла, и я даже не понял куда. Может, уже был уставший, может, из-за влияния священного места, может, из-за окружавшей меня бездны. И лишь на пятый день я заметил, что мелкие камни дают мне как-то слишком уж мало энергии. Проследив за этим, понял, что часть ее впитывается в искру огненного духа. И саму искру я ощущал иначе, не как что-то стороннее, а как часть собственной души. Зато стало понятно, что энергия из кристалла третьего ранга впиталась именно в искру и как-то изменила ее. Шестой день я потратил на эксперимент и понял, что хочу суши, и что моя связь с подарком огненного духа укрепилась. Мне стало проще управлять пламенем, проще подпитывать искру, а расход энергии упал минимум вдвое. С этого дня я начал нещадно поджигать все, что могло гореть. А если речь о духовном пламени, то гореть могло вообще все. Седьмой день прошел рутинно. Белая страдала от голода, но виду не подавала. Я периодически подкачивал ее потоком, но он не может заменить сочный стейк, как ни крути. Ладно, магический зверь не такое выдержит. Тем более очень трудно помереть рядом с дубом, испускающим эманации жизни. Зато я набрал камней с убитых из чади бездны, сожрал их и убил еще больше. На восьмой день возле священного дуба стоял непрерывный голодный вой. А вот белая молодец, молча переносила трудности. Из хороших новостей, уже вторые сутки не прибывали подкрепления бездны. Из плохих, у меня все болело, а на краю сенсорного чутья белой постоянно маячило что-то внушительное, как по габаритам, так и по энергетике. Передохнув, я встал и прицелился в нужном направлении. Долгая работа в паре позволила мне прекрасно ориентироваться в пространстве, используя лишь информацию от волчицы. Я создал в руке проекцию сферы, уплотнил ее, концентрируя энергию, а затем добавил искру. Через мгновение в воздухе передо мной появился полноценный огненный шар. Примерился, пустил заряд в биту и ударил ею по шару. От разошедшейся волны покачнулись ветви дуба, а снаряд усвистел куда-то во тьму. Сенсорное чутье сообщило, что крупная группировка впереди перестала существовать. Погнали. Выбрал направление, на котором поменьше тварей, и отправился туда. После того, как я съел кристалл третьей ступени, соединять огонь с моими проекциями стало гораздо проще. Попытался создать огнедведя, но заряда хватило на 2 минуты, и то частично. Забавно выглядело, если посмотреть со стороны. Две огненные лапы размахивают в воздухе и крошат бездну, причем самого медведя не видно. Но от этой идеи я отказался. Неэффективно по энергозатратам. Все-таки если сравнивать размер аванса от огненного духа с тем, что я могу накопить сам, то получается кастрюлька энергии на фоне несущегося цунами. Так что теперь врагов встретили залпы огненной дроби и парочка раскаленных эфирных дисков. В таком варианте они легко отрубали тварям конечности. Но с крупными исчадиями сложнее, там приходилось орудовать битой. Меня напрягало существо вдалеке, и почему оно не нападает. Перевел взгляд на несущуюся в мою сторону черную псину размером с теленка. Ничего необычного, тактика уже отработана, так что я просто подпустил ее на нужное расстояние. В последний момент создал эфирный блок и обрушил псине на голову. Тварь впечатала в землю, и до меня по инерции долетела лишь сплющенная тушка. Белая вспышка, и бита превратила ее морду в черную лужицу. Я создал вокруг кисти эфирный клин, вбил его в тушу, схватил кристалл и вырвал. Но сбоку появился губитель живого, обращенный медведь, но какой-то мелкий по сравнению с предыдущими. Хотя с ним все равно тяжело, это самые опасные твари, наравне с бывшими оленями. Губители живучие, а немые несущие обладают дальними атаками. С медведем очень важно нанести первый удар, требуется точность. Часто я отступал, если чувствовал себя уставшим, потому что расход энергии на битву с этой тварью крайне велик. И потратиться, не убив монстра, такое себе. Сейчас я чувствовал себя отдохнувшим, так что решил дать бой. Сформировал копье, подгадал момент и метнул его под углом сверху вниз. Пришлось подпустить тварь поближе, так как я не мог поднимать копье слишком высоко, а угол атаки очень важен. В этот раз получилось отлично. Копье пробило медведю переднюю лапу и наполовину вошло в землю. Он взревел, дернулся, но не смог освободиться, потому его начало по инерции закручивать. Когда развернулся ко мне боком, я атаковал. Огненная эфирная пила врезалась в бочину, пара секунд ей потребовалось, чтобы пробить броню. Шкурой этот слой у меня язык не поворачивается назвать. Из открывшейся бреши повалила черная слизь. Я подскочил и ударил кулаком прямо в разрез. Из ладони вырвалось вязкое пламя, как я его называю. Огонь не отличается дальнобойностью, но крайне цепкий. В основном такой эффект достигается тем, что я пропускаю через искру очень большой объем потока за короткое время. Стрелять таким пламенем не получается, но поджечь при касании – самое оно. После атаки я рывком разорвал дистанцию, и как раз вовремя. Монстр просто оторвал себе лапу, прибитую к земле, чтобы вернуть маневренность. Попытался меня достать, но не успел. Теперь, когда пламя разъедает его изнутри, надо лишь выиграть время. Поэтому я пустил пару эфирных блоков ему в морду, просто чтобы оглушить и замедлить, а сам тем временем побежал бить всякую мелочь. Через пару минут вернулся. Медведь так и не сдох, но заметно ослаб. Пришлось добивать битой. Если честно, только один раз получилось спалить изнутри полностью, всех остальных добивал вручную. Я опять почистил мелочь, посмотрел в сторону главного чудовища, которое все это время просто наблюдало. Поднял руку, указывая на монстра светящейся битой. «Ты следующий». Развернулся и пошел обратно к дубу. За прошедшие дни территория священного места отвоевала себе еще пару метров радиуса. Там не было бездны, но уже начали пробиваться ее первые ростки. Я уничтожил много тварей с кристаллами внутри, так что прорыв должен был сильно ослабнуть. Но пока не завалю главаря, речи о закрытии не идет. К вечеру я смог добить всю мелочь, остался лишь босс. На него решил не лезть с наскока, а сначала хорошо выспаться. Напился воды и улегся в корнях в обнимку с белой. Странное дело, жрать хотелось неимоверно, но сил при этом вроде как хватало. Будто бы дуб поддерживал наше состояние стабильным. Наутро, отдохнув и восполнив запасы энергии, я сожрал еще один кристалл для усиления. Вот теперь пора. Белая сообщила, что единственный монстр по-прежнему стоит на том же месте и дожидается меня. Я решил, что на его уничтожение выделю весь день. Утром израсходую весь запас сил, к вечеру отдохну и попробую добить. Монстр казался незнакомым. Остальные из чадия бездны в том или ином виде встречались мне во многих мирах. Но главарь, странный он какой-то. Выйдя из безопасного круга, я направился к нему. Близко подходить не стал, а метнул туда расколотый кварц, чтобы разглядеть противника. Ну и образина. Не сдержался я. Фу, таким быть. Монстр походил на медведя, стоящего на задних лапах. Только нижняя часть туши была более широкой и массивной, а голову украшали живые рога. Лапы внизу переходили в тугой канат щупалец, уходящих в землю и постоянно извивающихся. Да и вообще все тело покрывали шевелящиеся отростки, тянущиеся к земле. Какой-то склизкий корневой медведь-олень получился. Остановившись на максимальном для удара расстоянии, я материализовал копье. В этот раз не стал метать его приказом, а сам взял в руку. Начал напитывать оружие всей имеющейся энергией. От силы искры наконечник раскалился до такой степени, что с него начал стекать вязкий огонь. От влитого потока древко гудело и светилось. Копье было репликой, а не духовным оружием вроде биты. Оно не могло впитать столько же энергии. Стоит сделать ход что-то не так, и реплика просто взорвется у меня в руке. А это минус рука. У меня, под кроватью, конечно, лежит запасная, но что-то не хочется использовать ее таким образом. Впрочем, опасаться нечего. Я опытный курьер, а в прошлой жизни метательные копья были одной из моих фишек, безымянный эгрегор подтвердит. Так что я знал, как подавать энергию в реплику, причем столько, сколько даже в биту не влезет. Просто по времени это слишком долго. Но странный монстр не торопился нападать, хотя для него это идеальный момент. Ему же хуже. Копье гудело, рука начала неметь, сияние стало такой силы, что слепило глаза. Остановился я лишь в тот момент, когда почувствовал физическую слабость. Все. Это уже грань, после которой меня спасут лишь маринованный торт и соленый шоколад. Метнул копье в монстра, напрягая все тело. Идеальный бросок с упором на ногу, с движением корпуса, с задействованием плеча, и вообще все, как учили лучшие метатели. Само копье при этом весило тонну, как мне показалось. Первые сантиметры дались труднее всего, будто наконечник с трудом продирался сквозь само пространство. Но потом дело пошло легче, и, когда я отпустил оружие, копье выстрелило белой молнией. Вслед за ним в спину ударил такой порыв ветра, что меня чуть не сбило с ног. А когда оружие столкнулось с чудовищем, ударная волна повалила деревья и отбросила меня назад, как тряпичную куклу. Я подскочил. В голове гудело от грохота, тело истощено до предела, дезориентация, и земля будто ходуном ходит. А нет, действительно ходит. Монстр ревет, почва вокруг него начинает шевелиться, а из нее повсюду вырываются корни щупальца и тянутся в мою сторону. Так вот почему он не двигался. Он прирос к этому месту. Стоило мне оказаться в радиусе действия корней, живым из этой ловушки я бы уже не выбрался. А сейчас я просто начал пятиться, попутно отмахиваясь битой от извивающихся корней, которые пытались схватить меня и утащить в пасть монстра. Сил почти не осталось, все ушло в одну единственную атаку, а корни, казалось, могут тянуться бесконечно. Но в какой-то момент я понял, что мне больше не нужно отбиваться. Посмотрел на монстра, он прямо сейчас корчился и молотил все вокруг, глянул на ближайшие корни и понял, что все, дальше они уже не дотягиваются. На всякий случай отошел еще на десяток метров, не выпуская чудовище из виду. Копье вошло глубоко, и прямо сейчас наконечник плавился, выпуская весь влитый в него вязкий огонь. Монстр горел изнутри и пытался добраться до меня, но вот двигаться ему было трудно. Больше половины массы составляли корни щупальца, а они сейчас в основном увязли в земле. В итоге я все же отступил в радиус священного древа и продолжил наблюдать за происходящим оттуда. Было важно понять, насколько большой урон я смог причинить монстру. Ясно, что в ближний бой с ним вступать не стоит, как бы слаб он ни стал. Тем удивительнее показался сигнал от Белой, сообщивший, что в радиусе сканера больше нет врагов. Я посмотрел в сторону монстра и присвистнул. Он действительно уже не шевелился, а просто лежал в луже догорающего пламени. Ваншот, получается, прикинул я и пнул один из корней. Броню качать надо было, это даже дети знают. Добрел до обгоревшей туши. Земля раскалилась, да и вонь стояла жуткая. Огонь меня не трогал, все-таки я его и создал, а вот запах. Кристалл лежал прямо посреди огненной лужи, так что я аккуратно подцепил его и пошел обратно. Четвертая ступень. Пока что самый большой улов в этом мире, хоть я и рассчитывал на пятую. Впрочем, будь этот монстр носителем пятой ступени, одним копьем я бы его не грохнул. Даже пятью, вряд ли, там уже существа другого порядка идут. Вернулся к дубу, где уже ждала Белая. Медведя нигде видно не было. Я уселся в корнях, чтобы перевести дух. Волчица рядом неуверенно виляла хвостом. Я погладил ее. Сейчас, чуть-чуть отдохну и пойдем. И обратился к медведю. Эй, косматый, дело сделано, так что давай сразу договоримся. Никакой маскировки. Если я зову, ты приходишь, остальное время делай, что хочешь, но от меня не скрываться. Понял, медведь проявился прямо передо мной. Вряд ли его кто-то еще способен увидеть, кроме меня и волчицы. Хранитель, вечен. Служение, вечно. Ой, блин. Ну вот как же ты любишь сам себе подгадить, а? Вот из принципа на старости лет приду и спалю этот дуб, чтоб ты мог уйти на перерожде. Ай, на голову что-то упало. Посмотрел, желудь. Нет, ну палить не стану, конечно. Но и твое служение мне на кой ляд после смерти нужно будет? Древо, вечно. Служение, вечно. Да не собираюсь я детей заводить. Некому будет служить. Ладно, твои проблемы, я тебя за медвежий язык не тянул. Пойду уже. Желудь, разумеется, я припрятал в карман. Все-таки это плод священного древа, и как бы со стороны не выглядело, но это награда за мои старания. Выбрался из леса я там же, где и заходил. С удовольствием отметил, что прорыв ликвидирован. Да, шел я по высушенной безжизненной земле, но никакой черной мерзости, даже воздух начал заполняться обычными запахами. Думаю, лет через 10-20 здесь уже будет густой лес, лучше прежнего. 146 пропущенных, 73 сообщения, в основном от Борисыча, но были и от Левши, и от директора, а это уже странно. Уведомления на телефон приходили одно за другим, как только я вышел из аномальной зоны, где связь не ловит. Апана, вот это неожиданно. Я уставился на знакомый шатер, раскинутый прямо посреди поляны, в том месте, где мы расстались с Борисычем. Я думал, что мне придется ему названивать, вызывать машину, а тут на тебе. Это он из цирка приехал сюда, прямо к прорыву бездны, да еще и ждал здесь все это время. Навстречу нам выскочил Шустрый, пролетел мимо матери и с размаху затормозил прямо у моих ног. Смотрел при этом на ступни, а не на меня. Думал, я дам тебе ботинок сгрызть, усмехнулся я, а нету ботинка. Переиграл и уничтожил. Разочарованный волчонок фыркнул и побежал к Белой. Ну да, на мне из одежды остались штаны, да и то половинка, и какие-то лохмотья, которые раньше были курткой. Остальное или порвано в клочья, или сгорело. Зато телефон прекрасно сохранился в мешочке из медвежьей шкуры. «Господин», — услышал я радостный голос Аркадия Борисыча, — «вы живы, слава богу». «Бог-то тут при чем?» — вздохнул я. «Все в порядке, не суетись, есть чего пожрать, и вообще, чего вы тут делаете?» Из шатра по очереди вышли все слуги. Юля с Саней, Ваня, Аня и четыре волчонка, которые тут же бросились к Белой. «Так вы не отвечали?» – затараторил Борисыч. «Цирк уехал, вас нет, я сюда, Симонов напал, а мне что делать?» «Сказали, вернетесь, вот и ждем тут». «Стоп, стоп, стоп», – замахал я руками. «Что значит, Симонов напал?» «Простите», – всхлипнула Юля, – «это я виновата». Встретила знакомую с колледжа, а она знала, что мы в розыске. Говорила, что весь курс, с которым училась, обсуждает это. А я, эй, хорош сопли размазывать, качай броню. В смысле, Саня, уведи сестру, пусть приведет себя в порядок. Борисыч, давай кратко по делу, что там с цирком, и со жратвой, и он стал рассказывать. Оказалось, что с цирком все хорошо, с жратвой тоже, а вот Левшу забрали люди Симонова. Ну как забрали, он сам пошел с ними. Люди Симонова искали сбежавших слуг. Но к тому моменту Борисыч с детьми уже уехал из цирка, ждать меня здесь, возле лесного прорыва. А Юлина подруга видела с ней Левшу, вот гвардейцы и решили забрать хотя бы его. Сам Левша сдался добровольно, чтобы циркачей не трогали. Последние скорее мои мысли, так как Борисыча там не было, а обрывочную информацию он получил от директора цирка, когда тот не смог связаться со мной. Я достал телефон и открыл сообщение от Левши. Вот вроде бы и грустно. А как не ржать, от, Левша, я заглянул под кровать, а какого ху, глава 9, знаешь, всегда хотел себе танк, не знаю зачем, но звучит очень круто. Сидя у костра, я уплетал уже четвертую миску супа, Белая рядом трескала вареное мясо, которое ей выловили из котла. Волчица быстро пристрастилась к человеческой кухне, так что сырое мясо для нее теперь просто еда, а вареное или жареное, лакомство. Волчата носились вокруг, а я переваривал суп и услышанное от директора цирка. Пообщался с ним, убедил, что все будет в порядке. Он, конечно, побурчал, что я приношу проблемы, да и был в целом прав. Но и от обвинения отказался, что уже хорошо. Вряд ли это связано с тем, что я пообещал ему большой шатер. Из разговора я выяснил, что в цирк пришли наемники Симонова, якобы искать сбежавших слуг, но по факту они разыскивали меня. Причем у них была довольно точная ориентировка, а не те каракули из интернета. Итак, что мы имеем? С Симоновым я сцепился из-за статуэтки огненного духа. Статуэтка нужна была озаренному. С озаренным у нас негласная дуэль, пусть пока и на совсем ранней стадии. А еще на приеме в музее он ясно дал понять, что следит за каждым моим шагом. Впрочем, я бы сильно удивился, будь это не так. Какой вывод? Озаренный решил прощупать меня, поискать мои слабости, чтобы иметь рычаги влияния в будущем. Проверяет, как я буду действовать, насколько мне важны другие люди, могу ли я пожертвовать тем же Левшой. Очевидно, не могу. Ставки потихонечку растут, это надо будет иметь в виду. А сам Симонов всего лишь пешка в руках кукловода. Силовой ресурс, который можно использовать и который не жалко в случае чего. Озаренные ценят лишь одну вещь – информацию, но не людей. кто владеет информацией, тот владеет миром. Кстати, о ресурсах. Я прислушался к ощущениям и заглянул внутрь себя. Рядом с искрой появилась вторая метка. Метка жизни. Еще один подарочек местного духа или бога, курирующего дуб. А может, дуб и был воплощением духа жизни. Так же, как и с даром огненного арта, метка жизни будет работать лишь в этом мире, но на безрыбье и бобер курва, как говорится. Подумав пару минут, решил, что почему бы и нет. Сожрал камень четвертой ступени, оценил благородный вкус горного хрусталя и постарался направить энергию в новую метку. Раз получилось с огненной, то может получиться и с живительной. Все-таки обстановка соответствует. Через 40 минут энергия камня впиталась в метку полностью, отчего та стала хорошо различима. По аналогии я пустил сквозь нее энергию потока и прислушался к ощущениям. Так, похоже, больше можно не бояться потерять руку, сделал вывод. Все мелкие и не очень раны начали затягиваться прямо на глазах, да и в целом я почувствовал прилив бодрости и сил. Хоть сейчас снова в бой. Интересно. Раньше для подобных фокусов с собственным телом приходилось качать материальные глаза. Нет, курьеры так живучие существа, а у меня еще и тело сконструировано великолепно, но затягивать мелкие порезы за секунду я не мог. Настроение несколько улучшилось, только вот жрать все еще хотелось. Собрав оставшиеся камни, пошел на выход. Теперь у меня в запасе 2 кристалла третьей ступени, 3 второй и 5 штук первой. Остальное сожрал в процессе, чтоб не откинуться. Хороший профит. Пора заняться вызволением левши. Потом будем думать потом, что со всем этим делать. Но чувствую, что мои веселые путешествия с цирком подходят к завершению. Дальше угроза для них будет лишь расти. Мы готовы, господин. Подошел ко мне Аркадий Борисович. Отлично. Я огляделся вокруг. Ну да, я сижу у костра на раскладном стуле, в руках пустая миска, а вокруг лишь голое поле. Пока я ел и размышлял, слуги собрали все вещи и упаковали в микроавтобус. Забрались туда и мы с Белой. Всю дорогу я прислушивался к себе. За неделю с лишним я потратил уйму энергии, еще столько же восполнил, просто переваривая кристаллы, а под конец еще и закинулся четвертой ступенью. Мое тело все еще находилось под временным усилением, да и скорость восстановления зашкаливала. Но вообще такие скачки плохо влияют на связь с потоком, так что в ближайшие недели лучше обойтись без употребления новых кристаллов, да и вообще не напрягаться лишний раз. Как вызволять левшу? Без понятия. Но я только что здоровенный прорыв бездны зачистил в одну харю, как-нибудь и с этим разберусь. Вначале мы приехали на предыдущую стоянку лагеря. Я потрепал Белую по загривку. Левша, внутренний круг, тропа. Отправил ей мыслеобразы и через 8 секунд получил отчетливую картинку. Множество незнакомых запахов и золотистый след левши, а также направление, в котором след исчезает. А исчезал он ровно в том месте, где левшу загрузили в машину. Пришлось потратить еще немного времени, чтобы объяснить Белой, что эти воняющие мертвые пожиратели, в которые люди залезают добровольно, тоже имеют свой след и его нужно найти. Плутали мы так до вечера, но под конец все же выехали на пустую трассу. Ехали еще около часа. За это время я успел полностью восстановиться, как физически, так и энергетически. А еще схомячить 3 шаурмы, которыми мы затарились по пути под неодобрительные взгляды Аркадия Борисовича. Зато остальные были счастливы. Когда дорога свернула на ухабистую проселочную колею, я решил остановиться. Дальше мы с Белой пошли вдвоем, чтобы не рисковать. Тут уже и след машины был довольно отчетливым, да и отпечатки шин хорошо прослеживались. Через полчаса, как раз начало темнеть, я понял, что все пришли. Сетка рабица забора под напряжением, колючая проволока поверх, предупреждающие знаки о частной собственности, дозорные вышки и небольшое количество приземистых строений вдалеке. Также я насчитал на территории с десяток грузовиков, заприметил 2 вертолета и 1, мать его, танк. «Знаешь, всегда хотел себе танк», — сообщил я Белый. «Не знаю зачем, но звучит очень круто. Как считаешь, интересный ножичек?» — усмехнулся человек в военной форме с гербом гвардии барона Симонова. Он пододвинул стул поближе к левше и уселся верхом, положив руки на спинку. На одном запястье был сложный, но довольно компактный механизм, с помощью которого можно выпустить в руку тонкий кинжал, а за счет шнурков быстро перебрасывать его вокруг ладони, мгновенно меняя таким образом хват с обычного на обратный, чем сейчас и развлекался гвардеец. И под кадык ударить можно, и сверху рубануть, и идет так плавно, вообще никакого звука, восхищался он. Просто вжух, и из рукава появляется смертоносная сталь. Кстати, магически обработанная, а механизм, кожаная обмотка, тончайшая работа. Рукой проведешь, не сразу почувствуешь, что в рукаве такой сюрприз. Где взял? Левша с усмешкой срифмовал, где, за что моментально получил удар по лицу. Ладно ножик, но шутить, что в том месте у мамы собеседника можно было спрятать еще и гранатомет. Грубо и примитивно, вздохнул гвардеец. Твоя мамаша то же самое сказала после секса. Еще один удар, а потом попросила еще грубее. И чего ты из себя строишь, циркач? Гвардеец с усмешкой провел лезвием по штанам связанного левши. Но, дернулся тот, но веревки держали крепко. Аккуратнее с этим местом, твоей сестре оно очень нравится. Ты шестерых моих ребят положил. Двое, между прочим, одаренные. А ты нет, нихер было клювом щелкать. Мог бы и спасибо сказать, что избавил тебя от этих долбоебов. А, или это твои братья по разуму были? Хорохоришься. Хорошо, я не спешу, если что. У меня на этой базе 5-летний контракт, так что у нас много времени. Этой базе существовать осталось неделю от силы. Так что лучше бы ты поспешил, оскалился левша. Ладно, ладно, можем и поспешить, если ты настаиваешь. Смотри, меня в целом интересует лишь одна вещь. Рядом с тобой работает один странный парень, вроде как ясновидящим. А-а, рассмеялся левша. С этого и надо было начинать, а то мусолим тут. Расскажешь о нем? Нет. Из голоса моментально ушли все веселенькие нотки. Нет. Что? Просто нет. Левша попытался пожать плечами. Нет, и все. Я же еще даже толком ничего не спросил. Да и не утруждайся, давай сразу к пыткам переходи. Я думал, ты про тех слуг спрашивать будешь или за наркоту, хоть это и не ко мне. Может, тебя кристалл от дохлого медведя интересует или драгоценные камни, которые я, честно, уже задолбался сбывать. На крайняк кто-то из чистильщиков мог выжить и решить поквитаться. Но это, нет. Кстати, золотишко не интересует, брюлики, рубинчики, отдам со скидкой. Нет, магическая волчатина, а медвежатина, ее нет, но могу достать. А еще рука есть дрочебильная, даром отдам. Еще удар, ясно, нахмурился гвардеец, потирая ладонь. Ты готов выложить мне все, что знаешь, но не про странного парня, с которым знаком всего ничего. Да, я так и сказал. Или ты все проговариваешь дважды, лучше запоминается. Почему? Проигнорировал подколку гвардеец. Он тебе так хорошо платит, или ты тоже в слуги записался? Я? Не, он не предлагал, чуть обиженно ответил левша. Нет, платит он от души. Да и в целом с его появлением стало как-то веселее, что ли. Знаешь, я последние годы жил как в зыбучем тумане, а тут он, и хоп, движуха сразу со всех сторон, и все. И так уже много сказал, да, теперь придется убить тебя на всякий случай. Так кто ты ему, раз не слуга, а черт косматый его знает. Деньги он платит хорошие, понимаешь, хмыкнул левша. Да и парень он хороший, относится ко всем с уважением. Ни одного слова от него плохого не слышал. Но если ты думаешь, что мы с ним какие-то кореша, не разлей вода, то ты ошибся. И, это стоит того, чтобы умереть, чего ты уперся-то? Да боюсь я его, выдохнул левша, затем поднял голову и посмотрел допрашивающему в лицо. Взгляд у Шулера при этом был такой, будто он вспомнил нечто настолько кошмарное, что впору сойти с ума. Да усрачки боюсь, повторил он шепотом, будто опасался, что кто-то его услышит. И тебе советую, чисто по-человечески советую. Я его один раз всего в бою видел, а боев я видел много. Даже чувака, который в баре убил троих карандашом. Но такого, я даже объяснить словами не могу. Это можно только прочувствовать. КХМ, усмехнулся гвардеец. Ну не переживай ты так, ты на охраняемой военной базе, в бункере глубоко под землей. У нас даже танк есть и одаренный ранга ветеран. Здесь это чудовище тебя не достанет. Да усрачки боюсь, повторил левша с полубезумным взглядом. Так что вот тебе мой человеческий совет, проигнорировал его слова гвардеец. Начинай-ка лучше бояться меня, потому что если бы ты увидел, кому я служу, то понял бы, что боишься ты явно не того. Левша как мог откинулся на спинку стула и посмотрел пару секунд в потолок, затем снова перевел взгляд на допрашивающего. «Ня», — покачал головой он, — «я тут еще раз все взвесил, и уверен, что боюсь как раз того, кого надо, и при любом раскладе я лучше буду на его стороне, просто на всякий случай». Так безопаснее. Гвардеец уже открыл рот для ответа, но его прервал скрежет замков. Через мгновение в допросную влетел молодой паренек с трясущимися руками и безумным взглядом. «Г, господин, Н на нападение. На базу напало какое-то чудовище. Там все в огне, да усрачки». Тихо расхохотался левша. «Поднимайте Чернобога, пусть разберется. Он мертв, г, господин». Чернобог, одаренный в ранге ветеран, на всякий случай уточнил его начальник, а то мало ли, вдруг на базе есть два бойца с позывным Чернобог. «Ну, да, он же у нас один был, а еще у нас был танк, больше нет». «Ой», — продолжал хохотать левша, — «а что с хлебальниками, господа?» «Плаки-плаки, ты», — прошипел начальник, разворачиваясь к левше, словно это он лично убил ветерана и уничтожил танк. «Неа», — усмехнулся тот и снова посмотрел в потолок. «Он, вы даже не представляете, на что он способен. А самое страшное, что я тоже». Глава 10. Демон Сити Шаффл. Территорию базы я обошел дважды по кругу, к забору не приближался. Судя по знакам, любое касание проволоки, и я получу заряд бодрости током, несовместимый с жизнью. Танк стоял и никого не трогал, как и вертолет. Много техники, но под вечер никто к ней даже не приближался, разве что патрули. 8 дозорных вышек, по 2 бойца на каждый. Еще около 200 солдат на территории, среди которых больше половины одаренных. Но реально сильных, всего с десяток. Реально сильных, как я понимаю, это в ранге воин, как тот лысый одноглазик, например. Но была еще одна сигнатура, куда опаснее остальных. Белая сканировала все окружение и четко передавала мне сигнал. Так что я понял, что база на поверхности, это не вся база. Много людей под землей. 200 гвардейцев, что-то я переоценил свой кураж. Сюда бы с армией лезть, а не с бейсбольной битой. Впрочем, мне же не нужно их убивать, я тут не за этим. Мне только левшу надо забрать, и все. Смотри, наклонился я к белой. Мы этот фокус с пауком провернули как-то раз в инфернальном княжестве. Называется Демон Сити Шаффл. Твоя задача. Конечно, волчару с мощными лапищами можно и не совать в пекло, но кем она тогда вырастет? Бойцовым пекинесом или верным и умным боевым другом курьера? 15 минут ушло на объяснение белой. Еще столько же, чтобы научить ее прыгать по невидимым платформам вслед за мной. Она их не видела и потому удивлялась, как я могу стоять в воздухе и почему требую от нее того же самого. В итоге пришлось набирать земли и рассыпать на платформы, чтобы волчица могла видеть границы. Но в итоге идею она уловила и под конец уже спокойно прыгала в пустоту ближе ко мне. Так мы добрались до подходящей вышки. Нужную выбирали тщательно, с часовым моих габаритов и чтоб не заметил, что к нему со спины скачут незнакомец с волком. На этой вышке один дрых, а другой болтал по телефону с девушкой. Я надеюсь, что с девушкой, а то больно уж лицо у него было счастливо-дебильное. Вырубил обоих и переоделся в гвардейскую форму. Минут 10 осматривался и корректировал план на основе увиденного. Ага, 32 видимые камеры. Построил безопасные маршруты в слепых зонах. Там столовая, там оружейная, там командный пункт, казармы, гараж, 2 склада, один из них, похоже, топливный. Что ж, приступим. Больше время терять нельзя. Кто знает, как часто происходят переклички по рации с дозорными на вышках. Надеюсь, белая поняла задачу. Волчица спрыгнула вниз и помчалась к самому большому зданию, набитому гвардейцами под завязку. Судя по крикам и веселью, у них там что-то среднее между баром и столовой. Место отдыха, в общем. Сейчас самый важный момент. Вряд ли 50 пьяных солдат в тесном помещении начнут сходу атаковать одну неагрессивную волчицу. Песиков все любят. Скорее, они пару секунд будут в ступоре, охреневая, что она вообще делает на их базе, окруженной забором под напряжением. Началась суматоха и крики. В следующий миг через открытое окно выпрыгнула белая, держа в зубах шланг. Это самое ценное, что она смогла стащить там. Выглядит как провал операции. А, нет, наружу вывалилась группа гвардейцев и с криками бросилась в погоню. Судя по возгласам, в зубах у волчицы не какой-то там шланг, а пивной. ХМ, а она умнее, чем я думал. И вообще, кто на военных базах разрешил хлестать пиво? Бардак в казармах. Хотя это же не военная база, а гвардейская. Со слов левши, тут даже паспорт не нужен. Через 2 минуты бар опустел, а полсотни орущих гвардейцев подняли на уши остальных. Белую они вряд ли быстро смогут поймать, не с ее сенсорным чутьем. Я проверил узлы и кляпы на дозорных, поправил гвардейскую форму, которая все же оказалась тесновата, и спрыгнул с вышки. Поморщился, ожидая какой-нибудь тревоги. Левша говорил, что в этом мире, помимо камер, есть еще и какие-то датчики движения. Очень дорогостоящее оборудование, которое не давало мне покоя. Как эти датчики работают, не знал даже интернет, потому я и не стал рисковать, воспользовался платформами. Что ж, вроде бы никто не спешит меня убивать. Я развернулся и осмотрел высокий забор. Камера справа и слева, но я уже научился определять угол их обзора. Да и сканируют они в основном территорию снаружи. Проделал эфирными лезвиями дыру в заборе. Не торопясь, тихо, на случай, если придется быстро сваливать. Вряд ли левша сразу сориентируется, как прыгать по невидимым платформам, даже если посыпать их землей под градом летящих в нас пуль. А вот бегать все умеют. Так, что дальше? Дальше нам в центр, где стоят закрытые топливные цистерны рядом со складом, который я идентифицировал как топливный. Близко подходить не стал, там охрана, сетки, заборы, страшные картинки с черепками, ну его, эфирная пуля, добавляем вязкого огня от искры и щелчком отправляем в полет. После недели в лесной бездне многие вещи стали получаться у меня чуть ли не интуитивно, вот что значит практика. Склад с топливом рванул знатно, освещая все вокруг, но для такой базы как-то маловато. Похоже, это то ли запасное топливо, то ли специально стоит там для отвлечения внимания, но для общего хаоса хватит. «Твой выход», — сообщил я медведю, дал ему немного энергии искры, смешанной с чистым потоком, остальное он доберет из горящего топлива. Получилось не так эпично, как в прошлый раз, но на что хватило сил. Сейчас это был не образ медведя, сотканного из языков пламени, а, скорее, в пылающем пожаре можно заметить очертания какого-то зверя. Запаса хватит на пару минут, да и то лишь потому, что там много огня. Просто шоу, не более. Вот теперь на базе началась настоящая движуха. Завыли сирены, врубили прожекторы, что-то начали орать громкоговорители. Но останавливаться я не собирался. Собрал побольше энергии из искры и плюнул огненный шар в неприметное здание неподалеку с надписью «Оружейное». Вряд ли этого хватит, чтобы все там спалить, но как минимум задержит их. Итого, часть солдат гоняется за белым волком, часть тушит резервуары с топливом, часть просто бегает туда-сюда, а я спокойно иду к входу в бункер. Массивная стальная дверь, выкрашенная в красный, уже была перед носом, когда позади послышался насмешливый голос. «Так это ты, значит, огненный призыватель?» Я обернулся и уставился на здоровенного парня в одних штанах цвета хаки. Похоже, это все, что он успел надеть, прежде чем выйти. Впрочем, с такой фигурой можно и покрасоваться, понимаю. Да, что-то я быстро привык к сенсору белый, расслабился. Судя по всему, это та самая особая опасность, которую волчица обнаружила раньше. И как он подкрался так незаметно, огненный медведь, посмотрел он на ревущее пламя. И это таким паршивым фамильером ты одолел Ника с тусклым, капец они слабаки. Думаешь, ты справишься лучше? Ну иди, покажи медведю, кто тут босс. Чего ты ко мне-то пристал? Вот не надо прикидываться, а, раз ты идешь к бункеру, значит точно не из наших. Да и форма тебе маловато будет. А не боишься последовать за Ником? Это же тот лысый одноглазик, да, ага, и твой огонь мне не страшен. Меня специально сюда привезли на случай, если ты объявишься. В этот миг его тело довольно быстро начало покрываться ледяной коркой, а через мгновение передо мной уже стоял полноценный рыцарь в броне. Гибкий лед, значит, не такой прочный, но зато почти не стесняет движения. Интересно, он в курсе, что духовный огонь такую защиту даже не заметит? Вот сюрприз будет. Я выставил руку и выпустил в него сноп искр. Извини, честно, первый раз такое. Мать его, а в искре-то ничего не осталось. Гребаный прожорливый медведь. Я посмотрел на рыцаря и метнулся в сторону. Ледяной ублюдок с разгона влетел в бункерную дверь, сминая ее, развернулся, ударил кулаками друг о друга, и меня обдало ледяной волной. Следующий таран я был вынужден встретить гордо, как мужчина. Или у меня просто конечности онемели от холода и я не мог пошевелиться. Ублюдок влетел в меня и отбросил на десяток метров, словно я вообще ничего не весил. Похоже, он не просто ледяной одаренный, но еще и физовик, иначе откуда такая силища? Таран и броня оказались не единственными его фокусами. Мы сошлись в рукопашную, хотя это не совсем корректное утверждение. Я выбивал из него битые куски ледяной брони, а он наледеневшими перчатками выбивал из меня дурь. Драться он умел, признаю, действовал хладнокровно и расчетливо, пару раз принял удары на броню, оценил силу и начал спокойно жертвовать кусками льда, выгодно размениваясь ударами. То есть клал он на мои атаки с высокой колокольни, если можно за это вдарить в ответ. Его попадания, мало того что больнючие, еще и оставляли на коже обморожение, что очень сильно замедляло. Метка жизни сама включилась в работу и начала расходовать накопленную энергию, чтобы быстро меня подлечить. Вот это удобно. Но в какой-то момент засранцу надоел обмен ударами, и он просто ткнул меня в грудь кулаком. Я, честно, не заметил никакой разницы между этим тычком и всеми предыдущими атаками, но ноги сами оторвались от земли, и я отправился покорять небеса. Но ненадолго. Упал на что-то угловатое и жесткое, аж спина хрустнула. Разбираться времени не было, перекатом ушел в сторону, потому что в следующий момент гребаный рыцарь коленом приземлился в то место, где я лежал. Скрежет металла проехался по ушам, а я с ужасом посмотрел на корпус танка, в котором только что появилась глубокая вмятина. Мой танк, не сдержал я обиды. А, ледяной явно не понял претензий, зато прекрасно понял заряженную биту по хлебалу. Я был в ярости, без понятия, как я забрал бы с собой этот танк, но в душе уже считал его своим, а он его помял. Вот и на кой мне теперь нужен мятый танк? Ладно, теперь мне нужен тот вертолет. Раздался взрыв. Сверху упала лопасть вертолета, втыкаясь в землю в метре от меня. Несколько ударов я еще успел провести, после чего ветеран, а это как минимум, махнул рукой, выпуская веер сосулек. Пришлось защищаться. Дальнобойные атаки явно не его сильная сторона, но все равно неприятно. Тем временем противник начал отступать, бросая ледышки одну за другой. От парочки я уклонился, три штуки отбил битой и хотел было броситься в атаку, как увидел знакомый жест. Он ударил кулаками друг о друга, выпуская новую ледяную волну. Я попытался отскочить, разрывая дистанцию, но меня все равно накрыло. Тело перестало слушаться, конечности онемели, метка жизни работала на всю катушку, но не успевала. Противник взял разгон, чтобы снова впечатать в меня таран. Хм, забавно, у меня же как раз есть конструкт под названием «Ледокол», который выглядит как нос корабля в миниатюре. Им хорошо расчищать себе путь, раскидывая мелких врагов, но и здесь такое сгодится. Я выпустил тяжелую эфирную проекцию. Ледяной рыцарь влетел в нее с разгона и сместился в сторону. Да, его это не остановило, зато скорректировалось направление тарана. Грохот и скрежет металла. Ледяной со всей дури влетел в танк, отчего махину проволокло по земле на добрых 3 метра. Да, не будь у меня такого тела, я бы сдох еще от первого тарана. Похоже, метка жизни тоже дала какую-то стойкость. Пока рыцарь тряс башкой, соображая, что произошло, я уже закончил формировать 3 копья. Легкое движение пальцев, и они врезались ему в спину. «Да хрен ли ты такой крепкий?» — в сердцах заорал я. Попал, вроде бы даже пробил, но эти копья должны были прошить его насквозь, а получилось, что наконечники просто застряли в ледяной броне. Одаренные ветераны — это сложно, но зато вон как орет от боли, красота. Вертится на месте, пытаясь вытащить копья из спины, но никак не получается. Гибкий лед все же не кожа, а какая-никакая броня, немного домешает. Вот он наконец нащупал одно копье и рывок в сторону, удар битой по коленной чашечке, снизу вверх под подбородок, серия размашистых атак, толчок плечом, удар, удар, удар. Не дать прийти в себя, не дать собраться, копья мешают, в лицо бьют белые вспышки, надо наседать. Я выложился на полную, нанося серию быстрых хаотических атак. Задача не нанести урон, а, сука, я тебя, взревел рыцарь, сумев перехватить биту перчаткой, но осекся, глядя на мое довольное лицо. У тебя в спине что-то торчит, усмехнулся я. Просто отпустил биту и пнул его ногой со всей дури. По ощущениям, будто скалу ударил, но один отшаг он все же сделал. Покачнулся. Цельнометаллическое копье коснулось сетки забора под напряжением. Треск, вспышки, бешеный разряд тока бьет раненого одаренного. Забор искрит, все горит, жужжит, шипит и сверкает. Одаренный все же шагнул вперед, отходя от забора. То ли смог вырваться, то ли электричество вырубилось. Он неуверенно сделал еще один шаг в мою сторону. Куски ледяной брони падали на землю, руки болтались, изо рта текла слюна, глаза мутные. «Это был хороший бой», — произнес я без тени усмешки. «Я многое узнал, благодарю. Можно относиться с уважением даже к врагам. даже нужно, особенно если они проиграли. Я выставил вперед указательный палец, эфирная пуля налилась пламенем из искры, немного, все, что успел накопить, выстрел. Во лбу ветерана появилось аккуратное отверстие с обугленными краями. Развернувшись, я увидел десяток гвардейцев, глаза на выкат, рты открытые, в меня смотрит дуло нескольких автоматов, у двоих мечи, остальные готовят техники для атаки. За спиной с грохотом упало тело бывшего ветерана, а я медленно закинул биту себе на плечо и поднял руку. Прицелился двумя пальцами в них, будто из пистолета. Пух, пух, пух. Я сделал вид, что стреляю им в головы, но они не среагировали. Серьезно, этот вроде как был вашим сильнейшим одаренным. Так чего ждете? Первый автоматчик принял верное решение. Бросил оружие и побежал. Остальные тут же последовали его примеру. И хорошо, всех точно не убью, так что лучше сэкономим силы. Да и не собирался я тут бойню устраивать. И вряд ли смогу. Одно дело десяток слабаков, другое дело пара сотен. Можно и огрести. И вообще, я устал. Хочу шаурму и гидромассажную ванночку для ног. Надо поторопиться. Будь среди этих бойцов хоть один командир, вряд ли бы все так легко прошло. Пока что большинство из них заняты волками и медведями, считая их основной угрозой. Уже бегом я добрался до входа в бункер и заметил, что дверь покорежена и открыта. Причем изнутри. По телу почему-то пробежали мурашки. Это странно и не свойственно для меня. Спустился вниз, прошел еще одну распахнутую дверь и только сейчас понял, как тут хорошо под землей. Ни жара, ни вспышек, ни отбитых ледяных рыцарей. Даже все звуки с поверхности будто отсекло. Не знаю, кто открыл первые двери и не закрыл их обратно, но он спешил выбраться отсюда как можно быстрее. Черт, да тут вообще как будто танк проехался. Что происходит? Ладно, неважно. Хорошо, что этот кто-то свалил. Не хотел бы я связываться с тем, кто способен искорежить многотонную металлическую дверь. В общем, я просто бежал туда, где открыто. Хреновые лабиринты. Пару раз свернул не туда, один раз уперся в тупик, но все же добрался куда нужно. Небольшая комнатка с одной дверью, внутри только пара стульев да пара гвардейских трупов. И левша стоит себе в центре, какие-то ремешки на запястье крепит, а в руке знакомый ножичек, только немножечко в крови. Увидел меня и лишь усмехнулся. А я в этот момент почувствовал, как отлегло от сердца. Блин, а я ведь и вправду привязался к этому парню. Я бы действительно расстроился, если бы с ним что-то случилось. А я тут тебя спасать пришел, а ты уже сам. Да я говорил ему, кивнул он на тело гвардейца. Нех, нечего было ёб, нечего было клювом щелкать. Особенно если даже тройной запястный узел нормально вязать не умеешь. А мне мой танк помяли, внезапно решил я поделиться грустью. И вертолет сломали. Тебе, танк, вертолет, левша вздохнул. Ну не грусти, потом новые себе найдешь. Или даже два, думаешь, конечно. Надо будет только с директором обговорить, где их парковать. А то знаешь, цирк все-таки, а тут танки и вертолеты. Ну ничего, ничего, мы его раскрасим, чтоб детишки не пугались. Розовый цвет любишь? Эй, послышался молодой женский голос из-за соседней двери. Если вы там с расцветкой определились, может и меня заодно вытащите? А, я и красить умею, и розовый мне нравится. Мы с левшой переглянулись. Нет, ну хоть кого-нибудь надо спасти. А то что, зря я шел, что ли? Глава 11. Бита 1, направленный взрыв, 0. Девушка лет 25 на вид. Высокая, стройная, русые волосы заплетены в хвост. Одета в гвардейские штаны и футболку, но без гербов, да и сидит мешковато.